Эпилог. «Я знала, что ты очень чувствительна и переживал все это время не меньше меня». Маргарита взяла Дамиана за руку, продолжая слушать его невнятное ворчание. «Я лишь сопровождаю тебя, мне нет дела до этого жалкого дружка». Демон шагал рядом с ней по широкому коридору больницы и не собирался признаваться в том, что был рад за доходягу Лайгина. Еще больше он радовался тому, что более угроза не стояла тенью за его любимой. Да и над каждым из тех, кого могла выбрать своей целью погибшая Лайгин, мать, лежавшего в дальней палате мальчишки. Но также он прекрасно понимал те чувства, что сейчас испытывал Михаил. Понимала их и Маргарита. Каждый из них скорбел о своей утрате, но в этот день не был одинок. Дамиан остановился рядом с девушкой у нужной VIP-палаты, чуть задержался перед ней, шумно вздохнул и толкнул широкую дверь. «Идем, Миша будет рад», – ободряюще улыбнулась Маргарита, когда Дамиан снова притормозил в нерешительности. «Какое мне дело до его радости?» – проворчал демон, но был бесцеремонно затащен в просторную палату. «Миша!» – Маргарита поспешила к другу, присела на край больничной кровати рядом с ним. Дамиан неспешно прошелся по палате, с недоверием поглядывая на бледного Сазонова. «Почему ты не позвонила, Рита?» Тепло спросил Михаил, но улыбка все же вышла усталой. «Не знал, что вы сегодня придете». «Потому и не позвонила», – сердито сказала Маргарита. «Опять бы сказал, чтобы не приходили и скучал бы здесь один». Хоть друг и был бледен, а темные тени под глазами только усиливали это впечатление, врачи обещали Михаилу постепенное выздоровление. Чувствуя бесконечную радость за него, Маргарита протянула руку и привычно повернула ее ладонью вверх, повторяя их давно знакомый ритуал. Сазонов видел, как нахмурился демон, стоящий у окна и наблюдающий за ними. Боялся, что прикосновение Лайгина могло навредить Маргарите. «Я единственный смертный человек в этой палате, полукровка», усмехнулся Михаил и опустил свою руку на ладонь подруги, тепло пожимая. «И я рад этому, черт возьми». «То, что ты утратил свою силу, не дает тебе права касаться ее», прорычал Дамиан. «Но так и быть, сегодня я прощу». «Я тоже рад тебя видеть», поддразнил его Сазонов. «Кто сказал?» Осекся демон, как только покачал головой. «Иди сюда», поманила его Маргарита свободной рукой. «Ну же». Нехотя Дамиан приблизился к ним, с невозмутимым видом ожидая дальнейших действий своей возлюбленной. Она же потянула его за рукав, вынуждая сесть рядом на больничную постель. И как только демон вздумал подняться, завладела и его ладонью, сплетая их пальцы для большей верности. «Что ты задумала, Рита?» – недоверчиво поинтересовался Михаил, поглядывая на сидящего рядом демона. Тот смотрел зверем, сверкая глазами. «Я только хотела сказать спасибо за то, что вы есть». Маргарита тепло пожала обе ладони, которые находились в плену ее рук. Оба неловко одновременно заворчали, и демон и Сазонов, отчаянно делая вид, что ни капли не тронуты. Она только рассмеялась, радуясь тому, что могла быть рядом. «Это счастье! Невозможное, удивительное и самое главное, оно реально и вовсе не было одной из ее фантазий!» В этом Маргарита была уверена. Когда же их разговор был прерван тихим стуком в дверь, обернулись все трое. Дамиану не был знаком человек, остановившийся в нерешительности у входа. Но Маргарита отчего-то улыбалась ему и поднялась с постели своего друга. Демон коротко поздоровался, вставая рядом с девушкой. Молчал только Михаил, не сводя растерянного взгляда с посетителя. «Я очень рада, что вы смогли так быстро прилететь, Андрей Федорович», – тепло проговорила Маргарита. «Думаю, что нам пора. Вам о многом нужно поговорить». Сазонов только и смог, что прерывисто вздохнуть, не находя слов, когда товарищи предательски сбежали из палаты, оставляя его наедине с человеком, которого и не мечтал увидеть сейчас. Наверняка дело рук Николая. Уже успел позвонить отцу и рассказать о случившемся. Но он пришел. Пришел, но что сказать? Что-то ведь нужно сказать. Слова не шли. И Михаил впервые за столько лет просто протянул отцу руку. Андрей нерешительно приблизился, словно боясь, что сын снова исчезнет. Он расслабил узел галстука, будто тот его душил. Мужчина остановился у кровати и рискнул принять протянутую Михаилом ладонь. Рука отца дрожала, когда он пожал ее, выдавая все чувства, которые так трудно было высказать. «Ты пришел». «Я пришел», – эхо повторил Андрей. «Я рад, что ты пришел». Сазонов не отпустил руки отца, в первый раз в жизни не боясь, что может навредить ему своим прикосновением. Виктор зарылся с головой в документах, всем своим видом выражая смертельную скуку. Тамара подошла к его огромному столу и опустила рядом еще одну стопку бумаг. Затем сложила руки на груди и склонила на бок голову, ожидая дальнейших распоряжений своего начальника. Виктор поглядел на помощницу поверх развернутых в руках бумаг, и уголки его губ приподнялись в улыбке. Тамара не разделяла хорошего настроения повелителя, всей своей ведьминской душой ненавидя копания в бесконечных бумажках. «Уже ночь. Все давно покинули Академию», – проговорила ведьма. «Работу никто не отменял». Виктор вздохнул, подперев подбородок кулаком, и поглядел на помощницу. «Неизменно во всем черном. Чопорная и серьезная». В темных глазах демона заплясали чертики. Немедленно платье ведьмы стало вишневым. Длина его укоротилась, открывая идеальные колени. Рукава напротив стали узкими и скрыли руки до запястий. Вырезу было позволительно стать более глубоким. Тамара вскинула одну бровь, оборачиваясь к своему повелителю. «Прекратите портить мою одежду». «Так лучше, на мой взгляд». Ректор снова вернулся к делам, опуская голову. «Я ее не порчу, а подправляю». «Ты ведьма, Тамара, а не монахиня». «Пф!» – гордо вскинула подбородок женщина. «Неужели совсем нет желания немного пошалить? Как ты будешь совращать мужчин и похищать их покой?» Продолжал подтрунивать над ней Виктор. «Мне это не нужно. А насчет пошалить это, пожалуй, больше по вашей части, повелитель». Возмутилась Тамара, вставая перед ним. «Да ну?» Почти искренне удивился мужчина. «А кто летал над городом в ночь премьеры пустоши Смауга и кричал, что не отдаст гору гномам?» Демон невинно улыбнулся, затем поднялся, подошел к стойке и налил высокий бокал немного вина. Ректор протянул его ведьме, и когда она приняла напиток, наполнил и свой бокал. Продолжая возмущаться, Тамара выпила все до капли. Ведьма поджала губы и протянула руку, сердито намекая, чтобы повелитель вновь наполнил бокал. Усмехаясь, Виктор послушно выполнил молчаливый приказ. Сколько уже времени прошло, но прямолинейность и безоглядное бесстрашие помощницы все еще вызывали у него неизменную улыбку. И чем это она развеселила своего босса? Тамара сердито нахмурилась. «Нет, Виктору просто нельзя было скучать». С ним в подобные моменты просто невозможно говорить. Ведьма вздохнула, смиряясь, и одернула платье, пытаясь прикрыть голые колени. «Пошли-ка, прогуляемся», – внезапно предложил демон. В одну секунду он оказался рядом. На мгновение Виктор окутался легким черным туманом, который крыльями сомкнулся за спиной Тамары и растаял. «Что?» – тихо пискнула Тамара, глядя на повелителя большими глазами. «Опять что-то задумал? И зачем так близко подходить?» Ее колени дрогнули, как у студентки. Виктор опять улыбнулся, придвигаясь еще на полшага, и ведьму обдала еле слышным ароматом его одеколона. «Идем». «Идти гулять по городу? Вот так? Зачем куда-то идти? Дел, что ли, нет?» Но Виктор не спрашивал. Он взял за руку оторопелую ведьму и потянул в темный коридор, выходивший к ступенькам. «Сегодня полнолуние. Нельзя такое пропустить, Тамара». «Вы что, полной луны никогда не видели, владыка?» Виктор вздохнул. Двери Академии услужливо распахнулись перед ними, открывая взгляду великолепный серебристый диск, мерцающий на почти черном небе. «Она великолепна», прошептала ведьма. «А я о чем говорю?» Он снова схватил помощницу за руку, заставляя торопливо спуститься по ступенькам. Ветер растрепал его черные волосы, и Дамиан стянул бесполезный шнурок, позволяя им своевольно рассыпаться. Он стоял здесь, на крыше, с самой полуночи. с того момента, как Маргарита уснула. Она не отпускала его руку, и Дамиан до сих пор ощущал тепло ее пальцев на своей ладони. Демон сложил руки на груди и поглядел вниз. Носки его ботинок ловили пустоту, и он глубоко вздохнул, прикрывая свои удивительные глаза. Затем почувствовал, как привычная сила устремляется по венам, наполняя все его тело. Едва он смирился, как обрел то, чего так жаждал. Дамиан прислушался, узнавая шаги на ступеньках, и усмехнулся. Он мог обманывать кого угодно, но не самого себя. Сердце будет замирать каждый раз при звуке этих шагов. Маргарита поднялась наверх и сразу заметила его. Он хотел бежать навстречу. Но, казалось, его ноги просто приросли к крыше, и он не мог сдвинуться с места. Маргарита сама подошла к нему, обняла и прижала к себе. Чувства так переполняли ее, что невозможно было говорить. Но руки Дамиана протянулись к ней, и их объятие сказало больше всяких слов. Солнце поднималось над их головами, окутывая своим щедрым теплом, а они все стояли, держась друг за друга, словно расстаться хоть на миг было невыносимо для обоих. Дамиан что-то растерянно спросил. Маргарита не ответила, но сейчас он все равно бы не расслышал. Да и зачем отвечать? Они хотели одного и того же. И теперь так будет всегда. Они оба знали это. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.